наши пули мертвы, в пистолетах спят праздники. Море слез, поздний груз, дожди в ряд, льды горят, чувство стадности. Вместе мы, вместо тьмы. Эй, не стреляй в меня, милая, трань. Не убивай меня, милая, трань. Небо до колен, ни звезд, ни стен. Ни звезд, ни стен, ни звезд, ни стен. Небо до колен, ни звезд, ни стен. Ни звезд, ни стен, ни звезд, ни стен. Thank you.